Глава 10. Лера. Конфуз. Как и ожидала, дело затянулось. Была недовольна тем, как складывалась ситуация. К начальнику попала в немилость и не могла понять, почему. То ли он вообще женщин не любит, то ли новеньких, то ли просто я его раздражаю. Было неприятно. Это добавило лишних проблем, да и путь к победе, очевидно, будет не из легких. Я уже не была уверена в своих силах. Вернее, в себе-то уверена, но в объективности оценки нет. Если решение будет полностью зависеть от Григория Петровича, то я точно в пролете. Не нравилось мне здесь. Тоскливо, ни друзей, ни знакомых. Какая-то дискриминация на работе. А главное, конца и края не видно. Они, наверное, затянули это мероприятие для отмывания денег, иначе не понимаю, для чего так тянуть. С половиной ошибок, на которые мне указал мой непосредственный руководитель, я была в корне не согласна. Когда я решила оспорить его мнение, Григорий Петрович ясно мне дал понять, кто я и кто он. Если меня что-то не устраивает, могу смело отправляться обратно на родину. Недостатков в претендентах они не испытывают. Мне была понятна такая позиция, чего только не приходилось видеть за свой нелегкий путь в теплое местечко. Неприятное чувство дежавю все же мешало спокойно спать ночами. Оценив здраво, без эмоций ситуацию, поняла, в конфликт однозначно вступать нельзя. Но и лепить свою работу заведомо бредовые идеи тоже не собиралась. Не буду тратить бесценную жизнь на провальные проекты. Мне дорог каждый день. Просто отсидеться — это не мой вариант. Решила в этом случае выход один — вести двойную игру. Для начальника один проект, чтобы он был доволен и не доставал. А сама буду холить и лелеять свое детище без участия третьих лиц. Если проиграю, хотя бы не будет обидно. Шла на работу и все думала, как же воспримет мою неожиданную покорность начальник. Либо почувствует себя сильнее и подумает, что я сломлена, либо обваляется в очередной каприз. Первый вариант был бы идеальным, а вот со вторым сложнее. Предчувствие встречи немного выбивало из колеи. Еще как назло порвала чулки. Вот еще один плюс того, чтобы приходить первой в офис. Только так можно избежать пытливых взглядов и остаться незамеченной. Я вставила ключ, покрутила его и не поняла, что происходит. Дверь не закрыта. Огляделась по сторонам. Тихо и никого нет. Вряд ли это грабитель решил проникнуть в мой кабинет. Тут и красть-то нечего, только старый ноут. А может, уборщица забыла закрыть? Скорее всего. Эта мысль мне показалась вполне здравой. Я вошла, включила свет и осмотрелась. Прятаться особо было негде. Минимализм в тренде, все открыто и прозрачно. Но что-то не давало поверить в случайность. Запах. Был четко выраженный мужской аромат, не из дешевых и какой-то знакомый. Не помню, где я его встречала, но точно это не женщина, которая убирает. После нее приходится срочно проветривать, так как уж очень приторные пряные духи она использует. Значит, это точно не она. Пошла к шкафу оставить одежду и достать новую упаковку чулок. Кто же это мог быть и что ему было нужно? Осмотрелась. В офисе по-прежнему тихо. Решила быстренько переодеться здесь. Скинула туфли, немного подняла юбку и принялась снимать чулок. Когда нагнулась, чтобы стащить его окончательно, то мои глаза встретились с мужчиной, сидящим под моим столом. Это был Тимур. Он безобидно улыбался, но от страха и неожиданности я взвизгнула и чуть не упала. Спас стоящий рядом стул. Мой взгляд упал на рабочий ноут. Он был закрыт, хотя я всегда его оставляю открытым. Сразу поняла причину его визита ко мне. «Совсем обнаглел? Шпионишь? Своей фантазии не хватает? Ты хоть понимаешь, что у меня чуть разрыв сердца не произошел?» Я и правда перенервничала, свалилась на стул, чтобы немного перевести дух. Тимур не двигался с места и сидел в своей засаде. «Нечего так рано приходить на работу. Пришла бы на полчаса позже, и все было бы отлично». «Ты серьезно? Убирайся из моего кабинета, иначе все расскажу начальнику». «Я еще тут, пожалуй, посижу. Очень уж вид хороший». Не знала, что и сказать. От возмущения открывала рот, но подходящих слов найти не могла. Вытащить силы было без вариантов. Тимур не из щупленьких. Как он уместился-то под столом? Мне казалось, в нем не меньше 1,90 м. Рядом с ним даже на высоких каблуках чувствовала себя коротышкой. Но, к счастью, долго уговаривать коллегу не пришлось. Он уже потихоньку вылезал, предварительно опустившись на колени. И не жалко ему свой костюмчик. Но, видимо, по-другому никак. Вдруг в кабинет без стука ворвался Григорий Петрович. Я в шоке быстро подъехала на стулик к столу и максимально его придвинула, тем самым затолкав Тимура обратно. «Проект готов?» — рявкнул начальник, даже не поздоровавшись. Сидела и была крайне растеряна. В этот момент с ужасом думала о том, что он может сейчас обнаружить у меня под столом этого придурка. Я в одном чулке и без туфель, и даже страшно подумать, что за мысли рождает вся эта ситуация. «Да, перешлите мне по почте, и надеюсь, все сделано нормально, а не как в прошлый раз. Тратить на вас время я не могу». На этих словах почувствовала руки на своей ноге, которые медленно от стопы поднимались вверх. Я не была готова к такому повороту событий, и поэтому на автомате очень сильно ударила ногой, не знаю куда. В ответ послышался звук, отражающий всю полноту страданий, испытываемых коллегой. Значит, куда-то в больное место. Теперь было время удивляться начальнику, и он уже не был так однозначно настроен покинуть мой кабинет, не заходя в него. Я горела, словно в аду, и проклинала долбанного Тимура, будь он неладен. Встала, улыбнулась и, будто ничего не происходит, сказала елейным голосом. «Григорий Петрович, все готово, перешлю. Учла все ваши замечания, вы останетесь довольны». Но, конечно, только идиот бы сейчас ушел и не поинтересовался, кто сидит под моим столом и издает такие звуки. «Валерия Викторовна, что происходит?» В его глазах я, наконец, увидела неподдельный интерес к моей персоне. «Все, теперь уже ничего было нельзя поделать». Только с достоинством перенести позор или вытолкать из кабинета, закрыться на ключ и отправить Тимура через окно. «Какой там этаж? 17-й? В самый раз!» — вздохнула. Стояла полная гордости и самообладания и ждала, когда же это все закончится. «Встаньте-ка, я посмотрю, чем вы занимаетесь на рабочем месте». Босая в одном черном чулке, я встала и отошла. Начальник оценил мой внешний вид, демонстративно окинув меня осуждающим взглядом. Когда Григорий Петрович увидел того, кто сидел в засаде, его глаза расширились до предела. Он молча развернулся и пошел по направлению к двери. А когда выходил, сказал: «Вот поэтому у вас столько недочетов». Я еще минуты сохраняла самообладание, а потом схватила за шиворот этого идиота. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Ты что, не мог спокойно посидеть? А ты могла бы быть со своими ногами поаккуратнее? Что, шуток не понимаешь? Знаешь, я не привыкла, что меня в присутствии начальника лапают под столом. Это не шутки, это полнейший идиотизм. Скучно ты живешь. Вон, вон отсюда!» Я орала на весь кабинет, и в моем голосе уже чувствовались нотки ультразвука, что значит, что пришла крайняя стадия бешенства. Тащила его изо всех сил. Хотелось поскорее избавиться от этого тела. Он, видя мое разъяренное состояние, поддался и не стал меня злить еще больше. «Чтобы никогда даже на метр не подходил ко мне и моему кабинету». Я вытолкала его, и это уже видели первые приходящие на работу сотрудники. Хлопнула дверью. До чертиков хотелось расплакаться, но, увидев вокруг уже и так заинтересованную аудиторию, устраивать бонусное шоу не стала, обойдутся. Подошла к окну. Сокращенный курс медитации, правда, без позы лотоса, немного помог прийти в себя. Отправила файлы, и нужно было готовиться к новому бою.